172. Матерь Агни-йоги. Качество духа утверждается по созвучию. Нельзя выбрать далекое качество и его утверждать. Получится насилие над собою и обратный удар. Но утверждение одного влечет за собою и другое, ему близкое или родственное. Ибо все качества представляют собой как бы одно целое, связанное всеми своими частями, то есть отдельными качествами, в один монолит духа. Качества спят в человеке, то есть находятся в нем в потенциальном состоянии. Из латентного состояния они приводятся в состояние активности, что и будет процессом утверждения качеств. Симфонии их, то есть полный круг, нелегко достижимо, ибо требует времени и упорства. Процесс не отвлеченен, но жизненен яро, ибо качество есть формы проявляющихся или возгорающихся в человеке огней. Огонь утверждаемых качеств есть огонь готовящихся к пробуждению центров. Потому учение уделяет столь много внимания вопросу развития качеств. Сказано: «Спокойствие есть венец света». Возможность уявления света в себе и качество спокойствия неотделимы друг от друга. Именно спокойствие и равновесие есть лучшая форма для уявления уже не огня, но света огнями центров порождаемого. Но не может быть ни спокойствия, не равновесие без мужества, а мужество без стойкости сердца. Так расширяется круг качеств, вмещая постепенно их все. А в центре этого круга — сердце, как вместилище всех. Не в мозгу средоточие качеств, но в сердце. Никто не скажет о мужестве мозга, но о мужестве сердца, о сердце, не знающем страха, говорят. Значит, мужество живет в сердце, и бесстрашие тоже, и спокойствие, и устремление, и преданность, и чистота, и любовь. Подумайте сами, можно ли любить мозгом, и кому нужна мозговая любовь? Так опять-опять возвращаемся к сердцу, ибо сокровище сердца — задача моя утвердить. Жить психожизнью всего сердца — значит, в сердце вместить всю шкалу качеств. Значит, вместить огни, соответствующие степени уявления каждого качества, значит, огнями овладеть, значит, вместить свет в себе. Я приходила в мир, чтобы свидетельствовать о свете владыки, вместившем весь свет, которого тьма не объяша. И вы, следующие за ним, в свете ему подражайте.